Глава 45. Ицуки. Маленькая безымянная деревенька спряталась от мира среди рисовых полей. Снег едва коснулся этих земель, но теплые ветра почти сразу унесли его прочь. На главном острове Хиношимы снегопады случались редко и не каждую зиму, и пока земли истока тонули в снегу, в деревеньке к югу от Гинмона цвела камелия. Ицуки помнил, как в этих местах построили первую минку, как вспахали первое рисовое поле, как собрали первый урожай. С тех пор домики разрослись, расползлись по долине, да и люди жили в них уже совсем другие. Но Ицуки все равно любил возвращаться в эти края, чтобы уйти от печальных мыслей и насладиться размеренным покоем, которым жили местные. Когда-то он искал этот покой в ледяных горах и теперь все чаще подумывал о том, чтобы вернуться туда, возможно, в этот раз уже насовсем. Ицуки в деревне помнили и ждали. Дети, которых он знал, уже давно обзавелись своими детьми, а бодрый староста и его прекрасная жена превратились в глубоких стариков и ждали появления на свет правнуков. В деревне об Ицуки говорили как о духе, что покровительствует их маленькому миру посреди рисовых полей и даже возвели для него маленькое святилище, в котором всегда лежали свежие подношения. Ицуки не знал, откуда пошла эта легенда, но людей не переубеждал и старался помогать по мере сил в благодарность за тихие вечера, размеренные дни и истории, которые ему приносили жители. «Уж не думал, что свидимся еще на моем веку, господин Ицуки», — качал головой староста Ойси, провожая долгожданного гостя в дом. Он один из всей деревни помнил жестовый язык, которому, пусть и плохонько, научился и у Ицуки. «Э, да, нынче времена тяжелые, но мы не жалуемся. Знаем, что вы за нами присматриваете и в обиду не дадите». Он хрипло рассмеялся и открыл двери, с поклоном приглашая Ицуки в минку. В комнате у очага сидела его жена Рика и младшая внучка. Они вместе мастерили из рисовой бумаги куклы Тиугами Нингё, девушек в кимоно с длинными широкими рукавами. Бумага была обыкновенная, желтовато-белая, поэтому узоры на кимоно девочка неумело дорисовывала кусочком уголька. Завидев Ицуки, обе они поклонились, и Рика побежала в соседнюю комнату за чайником. «Это моя внучка Саю», — сказал Ойси и, присев рядом с девочкой, ласково потрепал ее по макушке. «Ей этим летом будет уже 6. Так похоже на отца». Глаза его увлажнились, и Ойси быстрым движением смахнул слезу. Ицуки спросил, в чем крылась причина его слез. Он помнил Оту еще ребенком. «Ота ушел на войну», — ответил Ойси. «К нам приехали самураи, сказали, что остров наш от юкаев защищать надо. Забрали почти всех мужчин. Из них только половина вернулась, да и та не целиком. Ота погиб в первый же день. Наш сосед с ним в битве был. Своими глазами видел, как юкаи его... В общем, нету больше нашего Оты. Да мы стараемся жить, как прежде. Благо, старшая внучка уже взрослая, первенца ждет. Муж ее без руки вернулся, да и с одной рукой в поле можно спину гнуть. Так что справимся, господин Ицуки. Вы за нас не переживайте». Ицуки печально молчал, наблюдая, как маленькая Саю разрисовывает кукол. Значит, даже в это маленькое убежище добралась проклятая скверна. А ведь когда Ицуки спускался с холма, любуясь каскадами рисовых полей, деревня выглядела точь-в-точь, как прежде, залитая ласковым солнцем и омытая благодатными ветрами. Она благоухала камелиями и дышала дымкой очагов. Ицуки и подумать не мог, что в тишине здешних минок поселилось горе. В комнату вернулась Рика, повесила на крюк чайник и подкинула в костер дров, чтобы пламя плясало веселее. Ицуки спросил, нет ли в деревне раненых и больных и нужна ли жителям помощь. «У соседки сын захворал на днях», — сказала Рика, прижимая к себе внучку. «Он после войны сам не свой. Пьет, буянит, а вчера вот слег, лежит в горячке, что-то бормочет, никого к себе не подпускает». Ицуки поклонился и поднялся, не дожидаясь чая. Рика подтолкнула Саю в спину. «Ступай, милая, проводи господина». Саю с неохотой рассталась с куклами, подскочила наспех, поклонилась и взяла Ицуки за руку. Отпустила, вернулась к очагу, чтобы подхватить одну из кукол, и уже с ней бодро зашагала к выходу. На улице Ицуки подхватил Саю на руки и усадил к себе на шею. Она весело засмеялась, схватилась за пучок на его затылке и заправила в седые волосы куклу. «Теперь красиво!» — воскликнула она и похлопала Ицуки по лысине. «Меня папа так катал. Потом папа ушел. Я просила дедушку, но у него спина болит. Хорошо, что у вас не болит!» Ицуки засмеялся и, ухватив Саю за лодыжки, в развалочку направился по улице к дому, на который она указала пальчиком. Когда-то Ицуки так катал и Оту, а он также весело смеялся. Жаль, что им не довелось встретиться вновь. Саю весело болтала ногами и напевала песенку про доброго медведя из соседнего леса и, судя по ощущениям, сделала из лысины Ицуки целую сцену, на которой выступала, кланяясь, разрисованная углем бумажная кукла. Возле нужного дома Ицуки спустил Саю на землю. Она постучала, неловко поклонилась, чуть не упав, когда дверь открыла пожилая женщина, в которой Ицуки узнал девочку по имени Хана, что вместе с отцом училась делать гетто. «Господин Ицуки?» Ицуки улыбнулся, она его помнила. «Дяденька пришел посмотреть на вашего сына», доложила Саю, вертясь на месте и поглядывая на Ицуки. Ей не терпелось снова покататься. Кланяясь, Хана провела Ицуки в комнату. Молодой мужчина лежал на татами и дрожал от лихорадки. Ицуки потрогал покрытый испаренный лоб, приложил два пальца к запястью, чтобы послушать пульс. Как мог, Ицуки объяснил Хане, что отправится в горы за травами, которые очистят организм ее сына от яда сё-тю и снизят жар. Ничего серьезного его жизни не угрожало, но лучше иметь травы под рукой, чтобы помочь ему в следующий раз. Хана, кажется, не поняла и половины, но усердно кивала, совсем соглашаясь. Поход Ицуки решил не откладывать, а потому отказался разделить со всеми ужин, взял в дорогу пару рисовых лепешек и флягу с водой. На выходе из деревни его догнала Саю и протянула одну из своих новых кукол. «В горах много злых духов», — сказала она, дергая Ицуки за рукав. «Бабушка разрешила отдать вам одну Тиагами Нингё, чтобы не было страшно. Я одну всегда беру спать, и она меня сторожит». Ицуки вежливо улыбнулся и принял подарок. А Саю покраснела до самых ушей, оглянулась на дом, где на крыльце стояла бабушка, дернула Ицуки за рукав сильнее, призывая наклониться, и быстро-быстро зашептала. «Вы же еще меня покатаете на спине? Бабушка строго-настрого запретила спрашивать, но...» «Саю!» — крикнула Рика. «Хватит досаждать господину! Давай домой!» Саю подпрыгнула от страха, дважды поклонилась, чуть не упав, и побежала, сверкая пятками, обратно к бабушке. Ицуки махнул Рика рукой и, посмеиваясь, ушел. Почти неделю Ицуки провел в горах, разыскивая травы. Он решил набрать пучков впрок, чтобы жителям хватило запасов на долгий срок. Складывал в бамбуковое лукошко корешки и соцветия от жара, бессонницы, несварения желудка и болей в печени. В это время года выбор был небольшой, но это не беда. Просто придется вернуться сюда по весне. Хорошо, что до нее осталось совсем немного времени. А еще можно будет раздобыть в столице семена женьшеня и посадить в деревне. Женьшень — растение очень полезное, и настойки на нем получаются что надо. Ицуки даже удалось найти желтые цветы хахакогуса, которая в этом году решила зацвести раньше срока. Наполнив лукошко доверху и успев подсушить часть трав над костром, Ицуки положил на травы подаренную куколку, закрыл лукошко крышкой и отправился обратно в деревню. Спустился с гор, поднялся на холм, с которого открывался замечательный вид на деревню, и остановился в замешательстве. В лоне рисовых полей лежали сгоревшие дотла минки. Чернота хворью расползалась по округе со следами сотен ног и копыт на раскуроченной земле. Вороны, подъедавшие остатки былого пиршества, испуганно взметнулись, когда Ицуки вошел в деревню. Черные тела, белые кости, все еще витавший в воздухе запах гари, смешанный теперь со сладким запахом разложения. Не осталось ни цветущих камелий, ни дома старосты, ни дома ханы, и их самих не осталось. Убежище, которое Ицуки лелеял в своем сердце, жестоко уничтожили. Ицуки опустил взгляд на мертвого Бушизару, в которого кто-то успел вонзить вилы в отчаянной попытке защитить свой дом. Среди пепла дома старосты Ицуки увидел три обгоревших тела. Они так и застыли, обнявшись. Два взрослых защищали своими телами кого-то очень маленького. Ойси, Рика и маленькая Саю. Лукошка упала на землю, ненужные больше травы разметались, и их тут же забросало пеплом. Пепел лег и на бумажную тиагами Нингё, удивительно белую на фоне бескрайней черноты. Ицуки взглянул на цепочку следов, уходящих на север. Он отставал от войск на несколько дней. Если поторопиться... Нет. Ицуки вернулся взглядом к дому Ойси. Сперва надо достойно проводить их в Йоми. Ицуки поднял куклу с земли, осторожно стряхнул с нее пепел и бережно убрал в рукав. В конце концов, убежать у него не получилось.